Но вернемся к местным бандитам, с которыми я пообещал разобраться. Банда была наглая, дерзкая и тупая, отлично вооруженная, отчего даже пустынники не связывались с ними, предпочитая обходить стороной. А редкие краулеры Джав вообще никто не брал в расчет, вот и выходило, что сбившаяся под началом песчаного гримма. Серьезно, песчаный гримм? Ага, он так себя назвал. Что за дурацкое имя? Это ты его еще не видел. Этот придурок где-то раздобыл магнитные гранаты. Разобрал одну из них и носит магнитное устройство на подбородке. Забавно покивав, серьезные старички сидели за столом, распивая галлюциногенный сок из кактуса, слегка разбавленный водой. Этот гримм тот еще чудило. Носит бороду из песка. Понятненько. Стоп, бороду из песка, на что в ответ получил синхронные кивки и никого не смущала подобная тупость. А банду свою назвал «Правила пустыни». Мол, именно они теперь будут устанавливать тут правила. Я сначала даже подумал, что меня разыгрывают, но видя серьезные лица моих собеседников, решил не ставить вопрос ребром и аккуратно расспросить их об этом гримме. Но, к сожалению, кроме его имени, ничего больше они не знали. Одет в закрытую одежду, носит бороду из песка, куда постоянно прилипают различные металлические детали, которые гримм старательно вытаскивает, порой заставляя это делать других членов банды. Еще в банде была пара помощников, но вот про них Рамиль и его команда ничего не ведали. Хорошо, я узнал все, что нужно. Даже слишком много, старички не скупились на кровавые и жестокие рассказы. Так что под конец совещания я был заряжен по полной и готов хоть голыми руками идти насаждать права свободных граждан. Удачи, Сэм. Пусть Татуин будет к тебе мягок. Спасибо. Встав из-за стола, опираясь на него ладонями, я еще раз осмотрел кривую карту, явно написанную от руки. Несколько приметных ориентиров, пара закорючек и простенький маршрут движения. Вводные были изучены. Брифинг проведен. А значит, пора донести немного демократии до местных рейдеров. Глава 8. За свободу и право, за братство и свет. Мы дадим отпор тьме. Наш союз – это крепь. Сильные вместе, вдохновлены мечтой. Адские десантники идут за тобой. Рефлекторно задрав кулак к груди, я почувствовал облегчение и легкость не только в голове, но и во всем теле. Словно на миг прозрев, ощутив всю полноту новой жизни, зачитываю клятву верности флагу, после чего продолжаю путь. Под скептичным взглядом коротышки. Ничего ты не понимаешь. Отлично звучит. Махнув рукой на глупую любительницу запахов, а не хорошей музыки, ускоряюсь, взбираясь на крутой бархан, который по дуге огибали следы лап и колес. В некоторых местах даже виднелись характерные волны, созданные антигравом от спидеров. А это значило только одно. Я на верном пути. К тому же, не помню, чтобы ты сама спела что-то лучше. Твоя песня была похожа на мотные частушки астродроидов. Поднимаясь по бархану, я тем не менее не снижал бдительности и постоянно отслеживал все в округе. А потому, когда вдалеке послышался характерный звук бластерного выстрела, я первым делом упал на землю, заодно повалив коротышку. Так, правда, прозвучит немного неправильно, что ли. Я просто положил ей руку на голову и она упала следом за мной, ворочаясь в песке. Мелкая Джава явно поливала меня родными ругательствами. Наглотавшись пыли, она ворчливо попыталась встать обратно, но увидев мое серьезное выражение лица, замерла испуганной вомпой. Тихо. Приложив указательный палец к губам, я первым пополз вперед, надеясь, что в этот раз слух меня подвел, но, вот дерьмо. Забравшись наверх, аккуратно выглядывая с вершины бархана, я застал крайне неприятную картину. Настоящий караван пустынников шел примерно в 300 метрах от нас. Восседая на своих любимых зверях, бантах, жители песков медленно, но уверенно продвигались вперед. Кто-то ехал верхом, некоторые шли пешком, но большая часть, видимо, женщины и дети, катились на запряженных волокушах. Их было много, очень много, и самое неприятное, что в самом центре своего каравана они вели с десяток людей, среди которых легко узнавались шахтеры и жители местных поселений. Были ли то выкупленные у рейдеров пленники или те немногие, кто уцелел после налетов и не смогли сопротивляться крупному племени песчаных людей, то мне было неизвестно, но вот то, что я мог помочь этим людям, очевидно. Сам того не заметив, пока разглядывал, я уже успел распечатать подарок Мидзумы и сейчас сквозь перекрестие мушки смотрел на всадников впереди колонны. Сраные рабовладельцы, животные, что попрали великую свободу. Цыдя слова сквозь зубы, я выцеливал первого ублюдка, готовясь нажать на курок, но тут меня потянули за руку, утаскивая обратно за бархан. «Коротышка, если не хочешь помогать, то лучше не лезь». Злобно огрызнувшись, я уже собирался ползти обратно, как маленькая Джава заслонила своим телом путь, тыкая пальцем куда-то в сторону. «Ну, что там еще? Новое племя? Крайт дракон или может рейдеры явились прямо к нам, чтобы не надо было их искать?» «Бля!» Глянув в указываемую сторону, я увидел большую часть вышеперечисленного. Банда правила пустыни неслась на ездовых животных, багги и паре спидеров, удирая от огромного крайт дракона, что был раз в шесть больше того, что гнался за мной. Огромная тварь распахнула пасть, показывая настолько внушительный набор зубов, что крупнейшие жуки терминидов покажутся детскими игрушками. «Сваливаем!» Сглотнув вязкую слюну, я первым побежал в обратную сторону, но словно по наускиванию судьбы, бандиты свернули к нам, а следовательно и Крайт-дракон помчался тоже сюда. Чудовище одним движением хвоста снесло куда больший бархан, чем тот, на котором сидели мы пару минут назад. «Сюда, сюда, сюда. Знаю я, что там песчаные люди. А что, есть другой вариант?» Перемахнув верхушку, кубарем качусь вниз, но даже сквозь шелест песка, норовившего залезть в уши, я слышал грохот пальбы, рев приближающегося дракона и характерное улюлюканье пустынников, что сбегались навстречу угрозе, готовясь принять бой. И сначала у них все было хорошо. Грохнувшись на задницу, мне пришлось споро убегать в сторону, прикрываясь песчаными холмами и сухими камнями, пока за моей спиной пролетали лазерные болты высокого калибра. Любимые винтовки туземцев стреляли медленно и не особо точно, но зато, если эта бандура в тебя попадет, то пиши пропало. В последний миг нырнув за камень, выпускаю из объятий коротышку, которую нес всю дорогу. Бросив взгляд на угол моего укрытия, с ужасом понимаю, что винтовки аборигенов постепенно разрушают камушек. «Да что у вас за калибр такой?» Отползая все дальше, я чуть не подставился под выстрел, когда камень за моей спиной резко закончился. Благо рука соскользнула и я повалился на землю, пропуская над головой целую волну зеленых вспышек, что вспахали песок. Но тут на сцену выбежали главные актеры. Появление ударного кулака бандитов не испугало пустынников, скорее наоборот. Раззадорившись, они рванули новым врагам навстречу. Уверенные в своей победе, стреляли в проезжающих мимо них бандитов, надеясь задеть хоть кого-то, и это даже удалось. Но за громким ревом движков пришел и другой. Пробив головой бархан, осыпая нас всех дождем из песка, могучий крайт-дракон своим брюхом раздавил с десяток туземцев, погребая заодно и пару машин рейдеров. Качая мордой, клацая пастью, он прошелся по первым рядам обоих отрядов, легко проминая хлипкую оборону. Повсюду началась паника, а те немногочисленные воины песков, что остались охранять караван, на полной скорости стартанули в закат, увозя свои семьи подальше от этого чудовища. Впрочем, не только они поступили так. Крутые и опасные ребята из банды песчаного гримма лихо дали по тапкам, выжигая из своих машин последнее дерьмо, лишь бы оказаться подальше. Здесь творился настоящий хаос. Но именно в таких ситуациях адские десантники чувствуют себя лучше всего. Пихнув винтовку коротышке, скидываю рюкзак на землю и с низкого старта беру неплохой разгон, стремительно приближаясь к брошенным на произвол судьбы рабам. Застывшие в оцепенении, связанные по рукам и ногам в единую сеть, они едва могли передвигаться в привычном темпе, что уж говорить про побег от крайт дракона. Твою же! Припав на колено, проскальзываю под пролетевшей над моей головой машиной. Крутящиеся багги как раз пролетало днищем к небу, и задрав глаза вверх, я столкнулся взглядом с парочкой бандитов, орущих во все горло и крепко сжимающих поручни и руль. Глаза у них были на выкате. Столько страха и ужаса, напополам с охреневанием, я не видел никогда в жизни. Проскользив под багги, вскакиваю на ноги, вовремя отклоняясь назад, пропуская перед собой тело одного из песчаных людей. С воплями на родном языке, он пронесся куда-то в сторону, врезаясь в холм и поднимая новую волну завесы. Навстречу мне выскочил один из бандитов, скачущий на местном чуде фауны, эапи. Дистрофичный вид слона, с маленьким хоботом и дрящеватыми лапами. Бедный зверь был напуган даже сильнее хозяина, и когда увидал меня, то скинул своего седока на землю, а сам умчался дальше, издавая забавные булькающие звуки. Рейдер не оценил своего падения и побега транспорта, потому оголтело заорал и ринулся на меня с палицей наперевес. Увернувшись от первых двух ударов, бью придурка под колено, после чего нокаутирую локтем, оставляя лежать лицом в песке. Но досмотреть его плавное и медленное падение я не смог, ибо надо было бежать дольше. Крайб-дракон бушевал или орал от радости, отчего хаос разрастался. Несколько банд, тяжело ступая по песку, пробежали параллельно мне, волоча за собой мертвых всадников. За ними на карачках бежал один из бандитов, надеясь уцепиться и сбежать из этого ада, но он явно проигрывал в скорости. Песок начал оседать, и вокруг стало видно все больше силуэтов, что стягивались в одно место. Словно стайный инстинкт манил нас сплотиться против общей угрозы. Но от этого мы не стали друзьями, и потому первый же житель песков попытался отрубить мне башку, но вместо этого с хеканьем повалился на песок, парализованный выстрелом из бластера. Народу вокруг прибавлялось, и все бегали, дрались друг с другом или просто панически кричали. Несколько других пустынников напали на меня, но словив пару оплеух и выстрелов, они остались отдыхать на песке, пока я сам пробивался дальше. Фух, святая свобода, я даже немного скучал по этому. Выпав из песчаного облака под ноги рабам, опираясь об собственные колени, я добрался до них, сплевывая забившийся в рот и нос песок. Но не бойтесь, друзья, демократия уже здесь. Указав на себя рукой, подхожу к первому рабу и, недолго думая, отстреливаю цепи с рук и ног, помогая ошалевшему от происходящего мужчине освободиться. Толком не понимая, что происходит, он вежливо и тихо поблагодарил меня, после чего отошел в сторонку и присел на песочек, вглядываясь в разгорающееся рядом сражение. У мужика был явный шок, а судя по его довольному упитанному виду и гладкому лицу, рабом он оказался совсем недавно и, скорее всего, был не готов к подобным ситуациям. Следом пошли другие люди и пришельцы. Тут было несколько джав, пара забраков и даже какой-то парень, походящий на ящерицу. Кто благодарил, иные молча падали на землю, не веря в прекрасную свободу, а третьи наоборот начали искать хоть какое-то оружие, чтобы не остаться беззащитными перед бывшими хозяевами, что потихоньку выходили из завесы в нашу сторону. Правда, выглядели они не лучшим образом. Все помятые, в крови, свои или товарищи. Некоторые волокли трупы соплеменников, а порой выносили их на плечах. Чуть правее от них начали выбираться выжившие рейдеры. Чуть меньше 10 человек, в не самом лучшем состоянии. И если жители песков помогали друг другу и волокли тела павших, то эти старались наоборот отстраниться и держать всех своих товарищей в поле зрения. Не у всех спасшихся от гнева Крайб-дракона было оружие. Большинство обходились ножами или палицами, так популярными в пустыне. И вот картина маслом. Песок оседает полностью. Крайб-дракон, наевшись, сваливает, оставляя нас самих разбираться со всеми проблемами. А мы же стоим, разделившись на три группы. Хороший, плохой, злой. Правда, к моим противникам применимы оба термина, но, выхватив из-за пояса бластер, направляю его на бандитов, как самую вооруженную группу. Рядом со мной встают бывшие рабы, удерживая в руках свои бывшие цепи и прочий мусор, что успели найти. Встрепенувшиеся рейдеры разбрелись широким фронтом, стараясь держать всех в поле зрения, а вот пустынники остались стоять на месте, прожигая меня взглядом. «Стреляй, убей их», — шептал кто-то позади меня. Голос был явно мужским и, к моему удивлению, сильным и спокойным, будто бы не его только что вытащили из рабства. Люди могут пострадать, лучше не рисковать. Все явно прислушивались к моим словам, а потом стоило мне только увидеть улыбки на лицах бандитов и услышать вздох разочарования за спиной, как я открыл огонь. 4 лазерных болта вмиг пролетели разделяющие нас расстояние. Первые 2 выбили орудие из рук, еще столько же прострелили ноги у тех, кто держал в руках палицы. Упав на землю, те разразились криками, моля о помощи. Фух, вот так-то. Не убирая бластер, продолжаю отслеживать реакцию всех своих противников, и похоже, что меня поняли правильно. Что пустынники, что рейдеры, все побросали свои палки, ножи, палицы или даже ружья подальше, внимательно отслеживая мою реакцию. Но тут за спиной у меня начался переполох. Бросив быстрый взгляд назад, я увидел, как какого-то рыжего мужика скрутила парочка забраков. Один из них повалил рыжего мордой в песок, прижимая коленом между лопаток. Не став на этом зацикливаться, оборачиваюсь назад, где обе команды попытались вернуть свое оружие. Первый мой выстрел оборвал жизнь пустынника. Одетый в лохмотья, как и все свои сородичи, он уже поднимал из песка винтовку, на ходу перезаряжая ее. Мой бластерный болт попал ему прямо между глаз, откидывая голову назад и заставляя тело упасть ничком. Распластавшись на песке, Он еще пару секунд дергался в конвульсиях, пока дрожь по всему его телу не прекратилась. Переведя дуло пистолета на следующего вооруженного противника, я встретился взглядом обдолбанным адреналином бандитом, что криво целился в мою сторону. Он мог задеть кого-то из рабов, потому я без промедлений нажал на курок, но опоздал. Громогласный выстрел разнесся по округе, а тело несчастного рейдера разлетелось на ошметки, покрывая песок кровавой кляксой. Противопехотный винтовочный патрон с разрывной пулей не оставил бедолаге даже шанса на выживание. Где-то вдалеке, на бархане, с которого я начал спуск в этот театр безумия, в воздух поднялись клубы песка, под недовольные писки коротышки, что с трудом удерживала в руках мою винтовку. Видать, выстрелом ее отбросило назад, на добрые 4 метра. Прикрыв глаза, провожу рукой по лицу, стирая капли крови, что долетели аж на десяток метров. «Мидзума, твою-то мать, что за ручную пушку ты мне смастерил? Я не стал убивать пустынников и рейдеров, банально не успел». Стоило отголоском паники утихнуть, как воинственно настроенные зебраки повели своих товарищей по несчастью на врага. Я думал было их остановить, но потом еще раз, повнимательнее осмотрел истерзанные пытками тела бывших рабов, и отвернулся. За спиной раздавались хрипы и стоны, пока два десятка пленников душили своих поработителей собственными цепями. Экзекуция не продлилась и пары минут, как последний житель песков пал замертво, втоптанный в землю, злыми разумными, желающими большего, чем смерть парочки ублюдков. Но благо братья-зебраки смогли усмирить несчастных и оба вышли ко мне, не позволяя устроить самосуд заодно и над рейдерами, что, кстати, многое мне сказал о рабах-пустынников. Мы благодарны, верно. Они хоть и говорили по очереди, но впечатление складывалось не самое приятное, словно с роботами болтаешь. Интонация, скорость, да даже ударение. Все было идентичным настолько, что не видя я, как они шевелят губами, подумал бы, что это один человек. Да и речь у них была размеренная и спокойная, хотя я точно помню выражение адских лиц, когда они встали чуть позади меня в тройственном противостоянии. Выглядели они крайне колоритно. Высокие, плечистые, с кожей коричневого цвета, сухие, увитые мышцами, не от простой жизни, тела, и самое главное глаза, спокойные и тяжелые, как бескрайнее море. Как мы можем отплатить? Чем мы можем помочь? Маа, почесав затылок, отрываюсь от чистки винтовки, всю забитую песком. Оказывается, коротышка никуда не отлетала, это сама винтовка упорхнула из ее рук, чуть не застряв в бархане. Мне так-то ничего не нужно, сторонники. Помощники. Не, ребят, я путешествую один, как по команде. Два брата обернулись в сторону коротышки, что сейчас с важным видом выслушивала своих сородичей, оказавшихся в плену. Ну, почти один, мы можем прикрыть спину, оружие полно. Ну, да, разговор становился на диво неловким, и я хотел поскорее свалить отсюда и идти дальше по следам бандитов. Хотя, стоит сначала допросить парочку. Вдруг это все-таки обманка и они где-то в ином месте. Решительно кивнув, прослушиваю большую часть слов зебраков. Поднявшись на ноги, иду по нашему импровизированному лагерю, надеясь, что пока я занимался своей снарягой, там еще не перебили рейдеров. Точнее то, что осталось от их внушительного отряда. Обходя мнущихся друг к другу людей, я добрался до сидящих на коленях бандитов, что пустым взглядом рассматривали поле боя. Глава 9. Маа. Почесывая макушку, я смотрел на собравшихся вокруг меня людей. Мы дружной гурьбой шушукались неподалеку от связанных рейдеров, которые быстро раскололись на первых же минутах допроса. Слабые, жалкие, разумные, что сами не переносят боли, но обожают причинять ее другим. Мне даже не пришлось прибегать к насилию. Одних намеков и завуалированных фраз хватило, чтобы обосравшиеся от пережитого ублюдки выдали все явки. И получил я от них много, даже слишком. Рассказы о делах, ужасах, творимых этими нелюдями, и прочим. Кулаки то и дело сжимались от ярости, а сам я плохо контролировал себя в процессе выслушивания этих славных боевых подвигов. Как человек, так может относиться к человеку? Вот единственный вопрос, что не покидал меня на протяжении допроса. А вот стоявший рядом со мной коротышка, рыжий ненавистник пустынников и братья-зебраки, лишь понимающе пожимали плечами, считая, что в целом, ничего необычного не происходило, безумие какое-то. И это место жизни Мидзумы, я считал дикарской пустошью. К слову о моих спутниках, в отличие от большинства, что просто боялись и ждали моего решения, этот квартет, что присоединился к коротышке, ошивался рядом со мной, делясь мнением и рассказывая обо многих нюансах жизни в округе. Как оказалось, дела с бандой песчаного гримма обстоят куда сложнее и запутаннее, чем кажется на первый взгляд. Все дело в том, что гримм – лидер четырех разных банд, которыми управляет с расстояния, отдавая им приказы через старые передатчики. Вообще, слушая рассказы бандитов, Забраков и Рыжего, я все чаще приходил к выводу, что глава правил пустыни обнаружил где-то заначки с оборудованием шахтеров, ну, или скорее обокрал одно из их поселений. У него были спидеры, нормальное оружие, гранаты с самыми разными функциями, рации и многое другое. Настоящий кладезь для местных, который может легко стать ступенькой на вершину, главное им правильно воспользоваться. И судя по всему, Гримм воспользовался, подминая банды, грабя поселки и станции по добыче воды, воюя с племенами пустынников. Он медленно, но верно создавал основу для будущего королевства. Как оказалось, далеко не все поселения подверглись тотальному разрушению, лишь те, кто мог в будущем составить конкуренцию или объединиться против будущего владыки местных земель. А вот более слабые, мелкие или лояльные к нему и его людям, наоборот, они становились основой его правления, где он набирал рекрутов и сбывал добычу. Час от часу не легче. Еще и кучу историй рассказали про этого Гримма, что он отпетый псих, любит жрать людей, все время ходит в своем костюме и не снимает его даже ночью, опасаясь покушения. Про него всякие байки ходят, хотя, казалось бы, времени прошло всего ничего, 2, может быть 3 месяца, в общем личность мерзкая и крайне знаменитая. Я тебе говорю, он тот еще урод, запинаясь, тяжело пыхтя и плюясь при каждом слове, рыжий караванщик, что раньше часто пересекал эти земли, следуя по пятам за джавами, поведал мне большую часть информации о Гримме. У него 4 банды под боком и каждая делает свое дело, а он наблюдает за ними, всегда молчит, жуткий и тип. Эти истории можно было слушать вечно и с каждым разом красочности в них прибавлялось, а реальности становилось меньше. В целом, каждый из пленников мог что-то дорассказать и всю эту информацию я тщательно просеивал, оставляя в своей голове. Наверное, единственный, кто до сих пор хранил молчание, был пухленький клерк, которого я спас первым. Полный мужчина средних лет, с непримечательной внешностью. Он так и не проронил ни слова, с того момента, как поблагодарил меня, вместо этого так и продолжая сидеть на одном месте, пустым взглядом обозревая поле боя. Его пытались расшевелить, надеялись, что он хоть что-то скажет, но все было тщетно. Мужчина оставался нем, как рыба, сломался. Хрупкий механизм, домашний, кивнув на свои слова, братья Забраки скорчили печальные лица, после чего вновь повернулись ко мне, ожидая дальнейших указаний, что дальше, охота, месть или спасение. Для меня то выбор был очевиден, но вот для этих людей, по-хорошему, будь у нас парочка банд, можно было смастерить волокушу из обломков, да отправить бывших рабов на 6-ю станцию под надзором братьев. Но у нас не было ничего подобного, а в отличие от Забраков, остальные пленники пустынников были сильно истощены и ослаблены, они точно не переживут долгий переход по пескам Татуина, если отправят их своим ходом. Я не знал, как поступить, но мои мысли прервал наш рыжий говорун, что подобрался ко мне с краю и начал нашептывать план действий, что постепенно вырисовывался в полноценную картину. Тут недалеко из поселения, которым управляет Шут Буревестник, один из капитанов Гримма, облизывая сухие губы, рыжий напуганно оглядывался по сторонам, словно этот буревестник прямо сейчас набросится на него за разглашение информации. Можем попробовать украсть, то есть приватизировать парочку его машин или банд, только чтобы добраться до станции. Конечно же, увидев мой вопросительный взгляд, рыжий замахал руками перед лицом. Он него прямо веяло страхом, хотя я не видел объективных причин для подобного поведения. И ты знаешь, где точно находится это поселение. Если быть точным, то я и сам когда-то был оттуда, но, жутковато похихиков, он поднял вверх свои запястья, демонстрируя шрамы от веревок. Его слегка безумный вид навевал сомнения, но особого выбора у меня не было. К тому же, я все равно искал банду Песчаного, а если доберусь до одного из его капитанов, то так будет даже легче. Хорошо, веди. Вот оно, поселение по выращиванию хуб-батыков номер 4. Облизывая губы, рыжий обильно потел, а от его тела исходил мерзкий запах немытого тела, перебивающий даже вонь от маленьких джав, к которым я уже привык. Ну, или просто четверка, мы так его называли. Тут, короче, это, у меня осталась пара знакомых, так что я думаю, мы сможем попасть внутрь. Главное не шуметь и все такое. Он еще что-то бормотал, пока я и коротышка рассматривали огражденный забором поселок. Городок внушал уважение. Несколько вышек, колючая проволока и даже ров с кольями. Полный средневековый набор. А вот из реальных проблем были мины, пара дроидов на воротах и прожектор в самой высокой башне в центре поселения. Точнее, прожекторов было три, и каждый из них освещал свою сторону, ярким белоснежным светом скользя по пескам Татуина. Сколько их здесь? Ну, десятка-полтора, наверное. Его глаза подергивались, а сам он постоянно теребил пальцы, вряд ли больше, хе-хе. У него была ломка, это было очевидно. И помимо этого, его тон голоса неизбежно менялся, чем ближе мы подходили к поселению. Пропадал страх и неуверенность, а вместо них приходили развязность и гордыня, которые он хреново прятал под своей скользкой личиной. «Сможешь провести нас внутрь?» Собираясь на эту миссию, я отдавал себе отчет в собственных поступках. Сначала я хотел отложить винтовку в сторону, надеясь решить дело более мирным путем. Заодно в голове звучали аргументы в пользу этого решения: узкие улочки, дома и переулки. Здесь лучше подойдет бластер. Но потом я вспомнил истерзанные тела рабов, все те рассказы про ужасы и творящееся безумие в стенах подобных поселений. Нет, сегодня демократия придет в эту поганую пустыню, хотят они того или нет. Винтовка отправилась под плащ, а чехол был передан недоумевающей коротышке. Проверив нож в голенище сапога, вглядываюсь в затылок нервничающего рыжего. По нему было непонятно, чего он боится больше, но, видимо, ломка и уверенность в успехе все же пересилили его здравомыслие. Да, смогу. Скользнув в темноту, маленький лжец споро пробирался по пескам, ловко уклоняясь от света прожекторов. Он избегал ловушек, про которые явно умолчал, а иначе зачем ему двигаться столь зигзагообразно. Коротышка, получив в ответ набор непередаваемых звуков, тепло улыбаюсь этой странной маленькой инопланетянке: сходи-ка обратно и скажи братьям, чтобы на всякий случай сменили место, неспокойно мне как-то. Давай, давай, не ворчи. Потрепав ее по голове, отправляю маленькую ворчунью подальше. Скорее всего, в лагере я увижу нечто настолько отвратительное, попирающее святую свободу, что лучше бы никому не видеть моей реакции. Все будет хорошо. Повесив голову, коротышка еще пару секунд вглядывалась мне в глаза, после чего понуро развернулась и поплелась обратно, шаркая крохотными ножками по песку. Дождаться рыжего было несложно, как и перебраться следом за ним по пятам, через поле, усеянное минами и прочими радостями выживальщиков в этом жутком мире. Он вернулся другим, уверенным, спокойным, без трясучки и прочих признаков наркоши без дозы. Видимо, хозяин здешних мест щедро отблагодарил его за информацию. Аккуратно перешагивая растяжки, волчьи ямы и селки, я добрался вместе со своим отбитым проводником до входа внутрь, где он приоткрыл для меня кусок забора, пропуская вперед. А внутри все было именно так, как я предполагал. Разруха, смрад трупов, зловоние дерьма и прочие радости мелких бандитов, дорвавшихся до власти. Посреди площади висели клетки с трупами внутри, а где-то на задворках раздавались крики измученных пленниц, а порой и пленников. Я даже не хотел представлять, что они могли испытать в руках подобного отребья. Несколько бандитов провели мимо нас группу рабов, которые шли полностью голыми, таща на спинах какие-то громоздкие кули. И стоило одному из них споткнуться и упасть, как пьяный надзиратель моментально оказался рядом, отвешивая по спине бедолаги удары прикладом, приговаривая, что тот бесполезный раб. Вволю поиздевавшись, они погнали их дальше, пока не дошли до какой-то дряхлой землянки, в которой заперли рабов. Таких на все поселение было штук 5, и скорее всего именно там и содержали пленников. Сука, скоро я покажу тебе всю силу демократии. Пообещав точно оставить этого в живых, успокаиваю трясущиеся руки, что готовы были схватиться за оружие. Пропустив рыжего вперед, вновь начинаю идти прямо за ним, внимательно отслеживая шевеления в окнах. Тени мелькали в некоторых переулках, то тут, то там раздавался смех и звук шагов. Засада была отвратительная и легко заметная, но я продолжал идти дальше, надеясь, что мой друг выведет меня сразу к тому, кто является здесь главным, заодно проведя как можно дальше и собрав все отребье в одном месте. Рука ласково ощупывала приклад карабина. Подарок Мидзумы вселял в меня уверенность, а собственные навыки и вновь натренированное тело лишь укрепляли решимость. Но больше всего, я убеждался в том, что поступаю правильно, стоило лишь прислушаться к доносящимся со всех сторон крикам и стонам. «Защищать человечество и суперземлю», — бормотал я, заставляя рыжего нервничать и постоянно оборачиваться в мою сторону. «Что? Тише ты, мы почти пришли», — кивнув на слова торчка, который уже окончательно сбросил свою личину приятеля и простого поселенца, я резко ускорился. До выхода из темного переулка оставалось всего пара шагов, и прежде чем мой проводник успел выйти на свет, я схватил его за голову, в одно движение сворачивая шею. Хруст позвонков вызвал неприятную дрожь по всему телу. Я не люблю убивать себе подобных. Не для того я столько крови пролил за суперземлю, давал клятвы защищать человечество и оберегал покой граждан, чтобы просто убивать людей. Ты не оставил мне выбора. Нырнув обратно в тень, на корточках пробираюсь по другому пути, остерегаясь шумных рейдеров, что стягивались к тому месту, куда меня вел рыжий. Их было гораздо больше, наверное, десятка три, но разницы это особой не играло. «Эй, ты здесь?» Не особо скрываясь, один из бандитов прокричал имя рыжего, но я не смог его толком разобрать. «Выходи уже», — босс заждался. «Идиоты, им же хуже». Слушая особенно пронзительный визг какой-то женщины, я не выдержал и просто вышел на свет с другой стороны, за спинами этих дурней, вытаскивая из-под полов плаща револьверный карабин, подаренный Мидзумой. «Я не убиваю людей». Первый же выстрел пробил насквозь хлипкую стену дома, взрываясь где-то посреди рядов бандитов. Грохот и яркая вспышка на миг оглушили лагерь, заставляя ублюдков потерянно оглядываться по сторонам, испуганно разглядывая изувеченные тела. Они не знали, что делать. Никто ничего не говорил, а сами преступники лишь боязливо оглядывались по сторонам, напуганные быстрой и жестокой расправой. «Ведь вы не люди». Второй выстрел послужил сигналом к началу сражения, точнее к тому, что все преступное население четверки начало бегать, как тараканы на свету, поля во все стороны. Выстрелы летели даже в небо, озаряя округу разноцветными вспышками. Благо, что хлипкие дома вполне могли погасить слабенькие бластеры, а что-то серьезное уроды не использовали. Разрядив еще 4 патрона в какую-то халупу, где засела большая часть ублюдков, выхожу на площадь. Руки действовали сами по себе. Надломить ружье, оставить на сгибе локтя, достать 6 пулей и вставить каждую на свое место. Захлопнуть и взвести курок. Выстрел. От бедра выстрелив в выбежавшего бандита, перевожу дуло на следующего. Пока первый продолжал полет с оторванными ногами, оглашая округу своими криками. «Пощади, пожалуйста». «Стой, я ничего не говорил», чувствуя, как тело действует, а мозг отключается, оставляя только меня и моих врагов. Выстрел, выстрел, выстрел. Спрятавшийся за вышкой придурок разлетелся вместе с ее основанием. Скрипя, небольшая башенка начала заваливаться на бок, погребая под собой стоящую рядом машину, превращая последнюю в металлолом. Рядом со мной летали лазерные болты. Снаряды оставляли черные ожоги на стенах домов, а все вокруг превратилось в настоящее шоу. В голове против воли заиграл гимн суперземли, пока я медленной походкой шел по поселению, стреляя по-любому, когда наставлял в мою сторону оружие. Рвались крыши домов, раскидывая по округе мусор и обломки. Складывались здания, погребая под собой бандитское отребье, что пыталось отбиваться, а когда не получалось, они прятались в своих жалких халупах. Некоторые из уродов попытались спрятаться в домиках рабов, пока я перезаряжал ружье. 3 бластерных болта пробили их спины, опрокидывая на обугленный песок. В поселке разгорался пожар. Вокруг раздавались стоны выживших бандитов, которых посекло осколками. Они ныли, некоторые плакали и молили о помощи. Один из них, совсем молодой парнишка, обхватил меня за ногу, со слезами на глазах, размазывая сопли по лицу, он просил о помощи. «Давно в банде?» На мой вопрос, тот на миг отвел глаза в сторону, говоря больше любых слов. Дуло ружья уперлось ему в лоб. «Прошу, пожалуйста, смилуйтесь, я не хотел. Они заставили меня, господин, пожалуйста». Милосердие удел сильных. Надавив ружьем на лоб малолетнего дебила, что стал животным и теперь расплачивался за последствия. «Но вы его недостойны». Выстрел вскопал землю за его спиной, а меня по пояс обрызгало кровью. «Надо будет сделать красный наряд». Отметив эту мысль краем сознания, я продолжил зачищать поселение, врываясь в дома и принося демократию всякому, кто посмел посягать на свободу людей. Добрых полчаса я бродил по этому ужасающему месту, что вселяло в меня отвращение и разжигало ненависть в моем сердце. Но стоило последнему ублюдку пасть передо мной ниц, взахлеб моля о снисхождении. Шут-буревестник оказался обычной шестеркой, преданной своему боссу из-за родной крови. Этот тощий мелкий карлик, одетый в разноцветный наряд, сейчас представлял из себя жалкое зрелище, в отличие от того момента, когда пытался залупаться на меня с вершины своей башни. Один точный выстрел, и вот он уже падает вниз, а верхний этаж его жилища складывается внутрь. Но сейчас Шут интересовал меня в последнюю очередь. Когда первый кураж прошел и большая часть попирающих свободу погибла, я смог трезвым взглядом осмотреть дело рук своих. Остовы зданий, пожарища и крики умирающих людей. Воспоминания накатывали волной, возвращая меня обратно в те времена, когда единственной частью моей жизни была война. Нет, откинув ружье в сторону, с удивлением смотрю на собственные руки, замызганные кровью. Переведя взгляд на свой серый наряд, поменявший цвет наполовину, лишь печально прикрываю глаза. Дело сделано. И не сказать, чтобы я испытывал угрызения совести. Это были не люди, а всего лишь отрыжки общества. Паразиты, что мешают свободе и демократии. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что говорю точь-в-точь похожими словами, которые слышал с экранов телевизоров в прошлой жизни. Управляемая демократия. Да, наклонившись, бережно поднимаю подарок Мидзумы, отряхивая его от песка. Не стоит бросаться из одной противоположности в другую. Лучше разобраться в себе и отыскать баланс. Только тогда, познав свои сильные и сомнительные стороны, адский десантник станет несокрушим. Ведь слабых сторон у нас нет. По крайней мере, если верить пропаганде. Глава 10. То есть, повтори, это и есть грим песчаный. Ну, настоящий. Он кузен, дрожащим голосом отвечал Шут-буревестник, пачкая портки и воняя на всю округу. Кивнув головой на труп рыжего, которому я свернул шею в переулке. Парень боялся меня до дрожи, в целом я не мог винить его за это. Особенно учитывая, что освобожденные мною рабы скидывали трупы бандитов в переполненную яму для говна недалеко от нас. А стоявшие по бокам братья-забраки добавляли авторитета, остальные капитаны свергли его по указке толстяка. А это, другой капитан, самый влиятельный после гримма. И кто тогда вместо него ходит в броне? Дроид. Серьезно? Что же это за дроид такой? Я не знаю, его притащил толстяк. Сказал, что нашел куда более авторитетного босса, который подарил ему этого дроида. Чуть ли не плача, Шут ударился головой в песок, сгибаясь грудью к земле. Видимо, он был готов распластаться прямо тут, но мне это было не нужно. Потому я потыкал его ружьем, заставляя поднять голову и посмотреть на меня. Да, встань, не люблю я этого. Пускай буревестник и не был в моих глазах человеком, особенно после всего, в чем он признался, но преклонение было противно всей моей сути. Ты знаешь, кто этот новый босс толстяка? Нет, простите, сэр, нет, я не знаю. Ладно, не плачь ты. Эх, теперь еще и с этим разбираться, за что мне все это? Задумчиво подняв голову к небу, я обращался к высшей силе, свободе, надеясь получить от нее ответ. Но она молчала, так же, как и всегда, когда ее права не угнетали. Хорошо, где сейчас толстяк? Уехал на запад, забрал банды дюжника и неудачника, сразу после того, как избавился от гримма и свалил. Так вы что, тут одни остались, и делали вид, что все по-старому? Да, заикаясь, бандит сжался всем телом, боясь наказания, прошу, не убивайте меня. Ой, на этот счет не волнуйся. Поднявшись со своего места, легкими движениями отряхиваю новый серый плащ, стараясь не смотреть в сторону обрадованного толстяка. Я свою работу сделал, дальше ты будешь отвечать перед ними. Отойдя в сторону, я открыл ему вид на закончивших работы толпу бывших рабов, некогда подчиняющихся ему. Озлобленные люди с предвкушением ждали, когда я покину их поле зрения, чтобы толпой шакалов накинуться на беззащитного ублюдка. Стоило ли? Да, это прекрасное чувство свободы выбора, и они его сделали. Ладно, поступим, как договаривались. Вы уж присмотрите за ними, а мне пора дальше в путь. Отмахнувшись от забраков, начавших было спорить, я пошел на выход из порушенного поселка, где уже начали собирать уцелевшие транспорты и ездовых животных. Пройдя мимо разнообразного зверинца, я просто пешком направился в сторону пустыни. Рядом со мной, незаметно для меня, оказалась злая коротышка, что недовольно поглядывала на меня все это время, осуждая за убийство всех в поселении. Я знаю, Не нужно было устраивать тут торжество демократии. Но был ли другой выбор, легко тебе говорить. А я вот не мог по-другому. Тут мои глаза натолкнулись на ток опухлого клерка из шахтерского городка. Тучный мужчина сидел на камне в отдалении от остальных, не обращая внимания на происходящее. Подойдя к нему, я по-дружески сжал его плечо, отчего тот вздрогнул и перевел на меня испуганный взгляд. «Эй, все в порядке? Больше тебе не нужно их бояться. Гримма и его банды здесь нет, а я отправлюсь и довершу начатое с теми, кто сбежал на запад». «А при чем здесь Гримм?» Впервые за все время нашего знакомства он подал голос, и это завлекло меня. Присев на корточки, я вгляделся в прояснившиеся на миг глаза, пытаясь достучаться до истерзанного разума шахтера. «Это ведь Гримм разграбил твой поселок или кто-то из его прихвостней. Почему я чувствовал, что мне крайне важно услышать его ответ?» Терпеливо ожидая, пока он соберется с мыслями, я переглядывался с коротышкой, что недоуменно пожимала плечами, сама не зная, чего ждать. «Нет», — наконец-то мужчина ответил, и тут его зрачки расширились, и там поселился настоящий ужас. «Это был не он. Корабли. Прилетели корабли, спустились с неба. Мы думали, что это прилетели из компании, чтобы забрать нас. Вышли на улицу, всем городом. Они передавали наши сигналы, я точно помню, ведь именно я принимал их. Я отключил ПВО и позволил кораблям сесть. Его губы затряслись, а сам он моментально вспотел. Дыхание толстячка ускорилось, а сам он, несмотря на частые вздохи, начал задыхаться. Я пропустил их, принял коды доступа и пропустил. В очередной раз переглянувшись с коротышкой, я обхватил мужика за плечи, слегка потряхивая, чтобы он сосредоточил все внимание на мне. Они убили всех защитников и увели остальных. Забрали орудия, оборудование, все. Он забрал все. Кто он? Мужик испуганно смотрел прямо на меня, его глаза остекленели, а сам он что-то бормотал, пуская слюни. Видимо, воспоминания для этого, не привыкшего к выживанию, разумного, оказались слишком ошеломляющими. Мда, а ведь и я когда-то был таким же. Отпустив бедолагу, что продолжил сидеть на месте, пялись в пустоту, отхожу на пару шагов назад, вставая рядом с коротышкой. Малышка Джава издала печальный и тихий звук, который я прекрасно понял, несмотря на все трудности перевода. Не всем дано выживать в подобном мире. Иронично ухмыльнувшись, подхватываю снятый со спины рюкзак и, закинув его на плечо, отправляюсь в путь, стараясь не оборачиваться на, вмиг, спятившего мужика. Вечером, отойдя на достаточное расстояние, мы с коротышкой смогли устроить привал между парочкой камней, что закрывали нас от пробирающих до нутра ветров. Две скалы, похожие на огромные зубы, надежно укрыли нас, позволяя немного расслабиться. Коротышка копошилась в припасах, постоянно на что-то ворча и перебирая набранный в поселке рейдеров хлам, а я же залипал на пляшущие язычки костра, в которых порой видел врагов демократии. Как ни кстати мне вспомнилась операция на планете Нави-7, заселенная терминидами, что расплодились до настоящего живого моря и испещрили своими вонючими туннелями каждый сраный уголок этой планетки. Тогда я только смирился с тем, что подорвать собственный крейсер не выйдет, и мне до конца жизни придется сражаться под непонятным флагом мутного государства. Первая высадка после принятия всех реалий, первый бой и первое ощущение восторга, что я испытал, когда просто отбросил все те оставшиеся с прошлой жизни устои. Я помню, как с неба ударили напалмовые ракеты, поджигая все на сотни километров вокруг, буквально превращая поверхность планеты в пепел. Земля под нашими ногами стала черная, а фильтры забились. Стекла постоянно приходилось протирать, убирая нагар, но мы тем не менее продолжали сражаться. Вроде мы тогда еще общались, не уверен. Мы обороняли флаг суперземли, который поднимался на вражеской планете в прямом эфире. Вокруг летал дрон-оператор, снимая нас с разных ракурсов, а мы безостановочно палили во все стороны, сдерживая волны наступающих жуков, которым не было числа. Мои глаза привлекло движение на рукаве. Подняв левую руку к глазам, приспускаю защитные очки, вглядываясь в маленького жучка, что спокойно себе полз дальше в сторону моих пальцев. А местные жучки куда безобиднее, опустив руку к земле, позволяю жуку сползти и отправиться по своим важным делам, провожая его путь по песку взглядом. Он оставлял маленький след, который смело единственным порывом ветра. Забавно, все же это не суперземля, потому я правильно поступил, когда решил измениться. Хорошо изменился. Покрошил пару десятков человек на кебаб, ироничный смешок вырвался изо рта, Там было проще. Взволнованно присев рядом, коротышка похлопала меня по плечу, кидая в костер всякий мусор и хлам, который уже нельзя будет использовать. «Да, я так, о своем. Ты ведь осознаешь, что я не понимаю твоего языка и отвечаю так, как мне удобнее». Всплеснув руками, коротышка выхватила из-за пазухи маленькую отвертку и начала споро рисовать на песке. Две кривые фигуры, явно изображающих меня и ее, между которыми стоял знак «равно». «Хочешь сказать, мы похожи?» Активно закивав головой, Джава подскочила с места, экспрессивно махая руками и что-то пища. «МММА». Почесав затылок, я с сомнением посмотрел на коротышку. «В чем-то ты, конечно, права, но в целом, и я не лукавил, чтобы не обижать мелкую. Как и я в этой жизни, Джавы избегали сражения и войн, но те постоянно сами находили их. Мелкие мусорщики Татуина были лакомым кусочком для всех, кто проживал в этих суровых краях, будь то пустынники, рейдеры, бандиты, хищники или даже мирные поселенцы. Хотя это слово вообще нереально представить в контексте описания Татуина. Только вот, Джавы, в отличие от меня, избегают битвы из-за своей физической слабости. Маленькие, легкие и хилые тела не делают из них суровых воинов. А вот из меня делают, все это на пальцах, я объяснял коротышке и кажется она даже поняла, хотя, охренеть какой суровый воин, перебил кучку абрыганов, имея на руках автоматическую пушку. Супердемократия в деле. Рассмеявшись собственным словам, вдыхаю носом ночной воздух. Аромат костра был не самым лучшим, ведь подожжен он был из каких-то спрессованных брикетов, в составе которых я даже разбираться не желал, уж больно сильно они попахивали. Но вот запах самой пустыни был приятным. Привык я к нему за 6 лет. Интересно, как там старик с мелким говнюком. Вытащив подарок Мидзумы из чехла, провожу по винтовке пальцами, проверяя на сколы и царапины, но благо, что старик создавал надежный инструмент, который просто так не сломается. А ведь я видал у местных такие поделки, которые только на скотче и крепком слове и держатся. Резко захотелось вернуться обратно на станцию по добыче воды. Возможно, пожить там какое-то время или даже остаться навсегда. Хех, нет, такое точно не для меня. Склонившись ближе к костру, ощущая его нестерпимый жар, я представлял, как бы было хорошо, если бы я смог завести семью на станции. Варианты то были, да и часть меня явно очень сильно хотела этого. Часть, да не вся. Недавний случай в четверке показал, что сражаться за свободу, мне до сих пор нравится не меньше. Отдача от выстрелов, война с злом, что против свободы и демократии, а возможно и больше. Перехватив винтовку, упираю приклад в плечо, наводясь куда-то в темноту пустыни. Мушка плавно скользила по барханам, пока я не нашел свою цель, выкуси. Небольшая стая вомб-крыс, что медленно подбиралась к очагу света, желая полакомиться наивными путниками, посмевшим разжечь костер в этих безумных землях. Грохот выстрела опрокинул коротышку на спину. Ворочаясь на песке, она материла меня почем свет стоит, пока наконец не смогла сесть на задницу. Прожигая меня недовольным взглядом, мелкая Джава зачерпнула горсть песка и бросила его в мою сторону. «Прости, прости, просто увидел крысу, вот и все». Поднявшись с места, закидываю винтовку на плечо. Стоит немного пройтись за пределами костра, чтобы глаза привыкли к темноте, а потом по новой осмотреть округу. Пройдусь немного, а ты лучше ложись спать. Не слушая привычную ругань, скрываюсь в темноте пустыни, постоянно оставляя стоянку на краю глаза. Ступая по мягкому охладевшему песку, я размышлял о своей новой жизни и как она в очередной раз посадила меня на жопу. Я стану добрейшим человеком и буду все вопросы решать словами, а не кулаками. Я явно был слишком наивным, раз действительно верил в это. Считая, что суперземля – это настоящий ужас и антиутопия, я как-то позабыл, что в мире полно и других опасностей, с которыми приходится сталкиваться простым людям. А тихая и безопасная жизнь Сэма, предыдущего хозяина тела, лишь уверила меня в этих мыслях. Но мир или сила, как ее называют местные, решили показать мне, что все здесь не так однозначно и по моей вине погибло несколько сотен человек, сгорели во взрыве космического корабля, когда я решил поиграть в героя. Правда, вот бы это меня хоть чему-то научило. Тот случай даже не отложился в моей памяти. Стоило начать новую спокойную жизнь под патронажем Мидзумы, как я вновь окунулся в собственные мечты. Можно винить в этом мое отношение к смерти или то, что умерев столько раз в прошлом мире, я отношусь к этому наплевательски. Хотя, Как мне кажется, я просто одурел от слишком резкой свободы и вседозволенности. Суперземля больше не стояла у меня за спиной, сжимая самую большую палку и грозя, что в случае отступления от норм, я получу по башке. Здесь я был совсем один. По сути, сам по себе и мог спокойно решать, чем хочу заняться. Выбрал, что уж тут скажешь. Никогда не курил в предыдущих жизнях, но сейчас почему-то захотелось. А с кораблем и вправду нехорошо вышло. Вспомнив, как я начал убегать от разъяренного толстяка, у меня сразу в голове взорвался флешбэк из воспоминаний. Планета Пандион 24, мир каких много, такой же пустой и никому нахрен не сдавшийся, кроме суперземли. Сплюнув на песок, продолжаю путь, припоминая, как я тогда впервые познакомился с крупными жуками. Не теми мелкими и безобидными тварями, размером с собаку или лошадь. Нет, я говорю про огромных бронированных уродов, размером с местный истребитель. Туши весом в несколько тонн, берущая разбег с места и легко вписывающиеся в повороты. Если ты с первой попытки ее не убил, то только тупой долбоеб останется стоять на месте и менять настройки оружия, перезаряжаться или вытаскивать запаску. Там время идет на секунды, и любая задержка означает одно – твою смерть. Ха-ха-ха, уж я-то знаю об этом, как никто другой. Рука против воли легла на грудь, в то место, куда первый раз пришелся костяной роб жука, раздробивший большую часть костей в теле. Эх, потом помню, кошмары снились почти месяц, а сейчас ничего, даже забавно. Адские десантники никогда не отступают, но вот провести тактические маневры в другую сторону от наступления мы можем. Сколько раз я наблюдал за тем, как мои товарищи бегут, сверкая пятками, пока за их спиной собирается настоящая орава из клацающих челюстей, когтей, механизмов и так далее. Да и сам я поступал так же, пока не находил достаточно прочный камень, за которым прятался, вызывая на себя авиаудар, или ядерный удар, или орбитальную бомбардировку. Выбор был большой, да, но здесь больше нет верного крейсера, и душа правосудия не прикроет твою задницу в трудный момент. Похлопав себя по бедру, нащупываю старый бластер на поясе, да и оружие здесь полное дерьмо. Прогулявшись еще пару минут, возвращаюсь к костру, возле которого уже вовсю спала коротышка. Подогнув под себя ноги, она раскрыла свой рюкзак и укрылась его частью, как одеялом. Ловко, надо будет также попробовать, но в другой раз. Развалившись на земле, подкладываю руку под голову, вновь осмысливая свою жизнь, как новую, так и старую. Слишком проблемно. И почему я не переродился на каком-нибудь Набу? Жил бы себе сейчас в мире саде, рябчиков жрал, да подглядывал за королевами. Или кто у них там главный? Тут в моей голове вспыхнуло воспоминание. А нет, там же ситхи или один ситх. Уже плохо помню. Там тоже меня бы ждали одни проблемы и приключения. Может, тогда Альдеран? Взорвут его еще не скоро, а я к тому времени уже окочурюсь. Наверное, ау. Тут мне в голову прилетел мелкий камушек, негодующая пища. Коротышка отвернулась от меня на другой бок. Ладно, ладно, неженка какая. Сам того не заметив, второй рукой я крепко держал подарок Мидзумы, буквально прижимая его к груди, и оттого сон мой был легким и приятным. Глава 11. Татуин – интересное место, со своей богатой флорой и фауной, которая, несмотря на первый взгляд, процветает. Именно, процветает. Жизнь здесь бьет ключом, как и на любой другой планете. Просто формы жизни здесь довольно специфичные, хотя во многом они похожи на обычных земных зверей. Ты же говорила, что это дело на пару минут. Вцепившись двумя руками в веревку, я пытался удержаться на спине Уранта, местного ездового зверя, который так полюбился Джавам. Могучий зверь с длинной шеей и мощными ногами, он являлся отличным перевозчиком грузов на дальние расстояния, сквозь пески Татуина. Обычно, эти звери довольно мирные и не проявляют агрессии. Имея мощное тело и большие размеры, большинство хищников игнорируют их, выбирая себе добычу попроще. Но сейчас, под грохот копыт, мы неслись во главе стада, точнее стадо преследовало нас, а мы ехали на одном из ранта. Был ли это вожак или самка вожака, да хер его знает, но зверюга попалась матерая и недовольная тем, что мы попытались оседлать его. И если коротышку он еще воспринял нормально, то вот стоило моей ноге коснуться спиннеранта, как тот сорвался с места, оглашая округу своим ревом. Тупая скотина, резкий поворот скинул меня со спины, и сейчас я болтался в воздухе. Подтянувшись на руках, вглядываюсь в орущую и блеющую толпу животных, что преданно бежали за нами, прожигая меня недовольными взглядами, хотя куда больше меня волновали напуганные крики целого племени джав, что попросили у нас помощи в поимке и приручении этих зверей. Стоя чуть в отдалении, мелкие мусорщики хватались за головы и постоянно возмущенно вскидывали руки к небу, видимо проклиная себя, меня и коротышку, за то, что решились попросить помощи. Их небольшой краулер стоял рядом, монументально скалой возвышаясь над творящимся вокруг безумием. Я вижу, что впереди обрыв. Коротышка панически лупила маленькими ладошками по Шейранта, еще больше раззадоривая изля могучее создание. «Ты не делаешь лучше». Уперевшись ногами в бок Ранта, я начал давить на него, толкая озверевшее животное в другую сторону. Недовольный зверь брыкался, пытался извернуться так, чтобы было сподручнее укусить меня, но все было тщетно. И перед самым обрывом, упрямый Ранта все-таки завернул в бок, выбегая прямо на маленькое племя джав. Осознавая происходящее, главные мусорщики Татуина панически забегали в разные стороны, пока самый главный из них не погнал их пинками в краулер, захлопывая дверь перед самым нашим носом. «Давай, чтоб тебя!» Вновь пнув Ранта в бок, я заставил его свернуть еще разок, но вот нагнавшее нас стадо не могло похвастаться подобной расторопностью. На полном ходу, два десятка Ранта врезались в застывший краулер. С каждым ударом по округе разносился жутковатый металлический звон. Могучие звери толкали его, недовольно крича и брыкаясь, пока все вместе не уперлись в стального гиганта лбами, начав медленно, но верно переворачивать его. «Да ну, нет!» Отпустив веревку, спрыгиваю на твердую землю. Руки ухватились за волосы на затылке, грозя выдрать парочку, а глаза выкатились, пока из приоткрытого рта вылетало одно единственное матерное слово. Со скрипом и стоном металла, краулер завалился на бок, оглашая округу жутким грохотом, словно само небо обрушилось на землю. Довольные проделанной работой, ранты мирно разбредались по округе. Видя, что их вожак больше не орет, как резанный, они резко присмирели и теперь пофигистично разглядывали окружение, больше всего внимания уделяя вопящим из краулера коротышкам. Недовольные джавы выползали из окон, грозя в нашу сторону кулаками и уверен, что в данный момент мне даже не нужен переводчик, чтобы понять, о чем они говорят. Завалившись в контину, поселка по добыче хубба-тыквы номер 13, мы с коротышкой устало поплелись за стойку, где нас уже ждал улыбчивый бармен местного разлива. Крупный мужик, увитый мышцами по всему телу, тряхнул единственным хвостом волос, торчавшими из макушки. Его чуть раскосые глаза насмешливо сузились, а четыре руки продолжали свое дело, споро разливая напитки и промывая бокалы, которые в изобилии скопились на рабочем столе по соседству. Наслышан, не дав нам сказать и слова, Гора плеснул разбавленного сока кактуса, помня наши предпочтения, точнее весь город наслышан. Ха-ха-ха, ну, Ранта-то мы приручили, с этим не поспоришь, работа выполнена на все 120%. Целое стадо послушной скотины. Причмокнув губами, Гора вытащил из-под стойки мешочек с местной валютой. Монетки древних времен, которых вдоволь можно было найти в руинах планеты. Правда, сейчас этим почти никто не занимается, по крайней мере на этом полушарии. Итак, давайте посчитаем. Высыпав монетки на стойку, чем привлек внимание большей части контины, Гора начал тщательно отсортировывать все, что нам полагалось. За выполнение заказа 20 штук, пододвинув их в нашу сторону, бармен помахал пальцем, стоило коротышке только протянуть руки в сторону награды, и еще по 5 за каждого из стада. 120 монеток выглядели соблазнительно. На эти деньги мы бы могли сделать много чего полезного для нашего маленького дуэта. Купить оружие для коротышки, обновить мою одежду, наделать патронов. А вот это за перевернутый краулер, и 115 монеток отъезжают обратно, оставляя нас с жалкой пятеркой. Я бы забрал все, но Бори понравилось зрелище и он забашлял вам пятак. Кивнув на толстого фермера, ежедневно проводящего свое время здесь, Гора отсалютовав кружкой в ответ, с трудом сдерживая смех. Дерьмо, как так вышло-то? Оперившись локтем на барную стойку, пустым взглядом прохожусь по заведению, понимая, что больше в этом поселке нам работы не найти. Мы и так тут задержались дольше обычного, но видимо и тут нас ждет провал. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я путешествую с коротышкой и не сказал, что наши дела пошли в гору. После той резни в четверке я решил попробовать зарабатывать честным путем, выполняя необременительную работу, зато без убийств и уничтожения поселений. Простые поручения, честный заработок, дерьмо, повторяешься. Тепло улыбнувшись, Гора отставил в сторону сжимаемые в четырех руках кружки. Забросив фирменную тряпочку любого бармена на плечо, он наклонился ближе ко мне, зеркально облокачиваясь на стойку. «Сэм, ты хороший парень и отличный охотник. Что ты хочешь сказать, что я совсем не гожусь для мирной жизни?» «Ну, в целом да. За что бы ты ни брался, все идет наперекосяк, словно сам мир против твоего решения стать обычным парнем». Чутко помявшись, Гора наклонился еще чуть ближе, зашептав так, чтобы не услышали остальные посетители. «Вот в деликатных делах у тебя явно талант. Давай ты попробуешь одно необременительное дельце, а? Знаю я твои дела. Сэм, не нужно поклепа. Я честный, разумный и чернухой заниматься не предлагаю, особенно тебе, разрушитель. Ао, боже!» Ухватившись за голову, стараюсь игнорировать смех хозяина контины, который громом доносится аж до соседних зданий. «Хватит уже так называть меня. Прозвище идиотское, да еще и не по делу придуманное. Но ведь именно ты разрушил одну из сторон каньона клыков с помощью мистической силы, которой владеют только евнухи-монахи из самого Карусанта. Прошу, хватит этой тупости. Не было никакой силы шмылы. Просто какой-то придурок подорвал гранату, вот и все. Конечно, конечно, разрушитель. А-а-а». Упав лицом в столешницу, начинаю пересчитывать мелкие трещинки, что скопились здесь за долгие годы работы контины. По словам Гора, он живет здесь, уже без малого полсотни лет, и большую часть из них владеет этим местом. Счастливый хрен, живет себе спокойно и не парится ни о чем. Мне даже было слегка завидно такому положению дел. Ведь, как правильно сказал Гор, дела мои на мирном поприще шли на дерьмово, и это мягко сказано.